Пятница, 13 июня, 15:45, Роттербаум, Гамбург. Его вежливости хватило на то, чтобы сообщить о своих планах комиссару Кольски из 7-го отдела. Фабель заметил, как мускулистый красавец обиженно поджал губы. Но Кольски никак не прокомментировал его решение. Крыть ему было нечем. Отдел борьбы с организованной преступностью пока ничем не помог Фабелю, и поэтому тот считал себя вправе вторгнуться в чужую сферу. Фабель где-то слышал, что трехэтажный особняк в районе Роттербаум обошелся Мехмету Илмазу в 3 миллиона евро. Особняк и выглядел на 3 миллиона. Его фасад в югендстиле соперничал красотой с затейливой элегантностью виллы справа в стиле арт-деко и строгой неоготикой виллы слева. Вся широкая улица была выставкой богатых особняков, утопающих в зелени и цветах. Фабель ожидал, что на звонок выйдет черноусый двухметровый турок, а дверь открыла привлекательная, молодая, коротко стриженная блондинка. Она вежливо поздоровалась и спросила, кто он, кому и с какой целью. Затем провела гостя через просторную прихожую в зал. Это парадное помещение для приема гостей было сердцем дома, высотой во все три этажа, вверху стеклянный прозрачный купол. Где-то в дальнем углу дома спотыкливо играл рояль, и заливисто смеялись дети. В центре зала стоял большой ореховый стол со стопкой книг в старинных кожаных переплетах. Не успел Фабель взять в руки одну из них, второе издание «Страданий молодого Вертера Гёте», как в зал вошел высокий, поджарый, чисто выбритый мужчина, лет 50, тщательно причесанные густые каштановые волосы, седые виски. «Мы с вами беседовали по телефону, герр первый гаупткомиссар. Итак, о чем вы хотели бы поговорить со мной?» — спросил Мехмет Илмаз без малейшего турецкого акцента. До Фабеля дошло, что он все еще держит в руках томик Гёте. «Ах, извините», — сказал он, положив книгу на стол. «Замечательное издание и в прекрасном состоянии. Коллекционируете?» «Угадали», — ответил Илмаз. «Собираю немецких романтиков, представителей бури и натиска, и вообще ту эпоху. Если позволяют финансовые возможности, предпочитаю первые издания». Фабель про себя улыбнулся, стоя в этом доме, который может себе позволить даже не всякий банкир. Трудно представить, что финансовые возможности иногда подводят Илмаза. Турок подошел к столу и взял книгу меньшего формата в дорогом переплете из бургундской кожи. «Вот самое свежее приобретение. Первое издание книги Теодора Шторма «Всадник на белом коне». Фабель взял протянутую ему книгу. Бургундская кожа была нежная, мягкая и даже чуть теплая, почти живая. Касаясь ее, словно всех тех ладоней касаешься, что держали этот переплет на протяжении последних 100 лет. «Дивная вещь», — искренне сказал Фабель, кладя книгу на стол. «Извините, что потревожил вас, герр Илмаз, и спасибо, что сразу же согласились встретиться. Мне хотелось побеседовать с вами в неформальной обстановке. Я расследую одно дело, и вы бы мне очень помогли, ответив на несколько вопросов. Да, вы объяснили мне по телефону. А вы уверены, что обсуждение возможно в неформальной обстановке, без моего адвоката?» «Решать, конечно, вам, герр Илмаз, но спешу пояснить. Я хочу поговорить с вами отнюдь не как с подозреваемым, а просто как с осведомленным человеком, который мог бы дать мне полезную информацию. Однако сначала, герр Илмаз, позвольте принести вам мои соболезнования в связи со смертью вашего двоюродного брата». Илмаз двинулся к кофейному столику и двум кожаным креслам у стены. «Присаживайтесь, пожалуйста, герр Фабель. Служанка-блондинка вошла с подносом и кофейником, налила две чашки кофе и удалилась. «Спасибо, герр Фабель, за соболезнование», — сказал Илмаз. «Нечасто гамбургские полицейские балуют меня вежливостью. Как ни печально, Ерсин всегда был, скажем так, вспыльчив. От этого и пострадал. Что ж, задавайте ваши вопросы. И посмотрим, смогу ли я вам чем-нибудь помочь. Что за дело вы расследуете? По телефону вы сказали, что хотели бы поговорить со мной о Гансе Клугманне, так? О нем я уже имел случай беседовать с вашими коллегами, герром Бухгольцем и герром Кольски. Я сказал им, что его нынешнее местонахождение мне неизвестно». Теперь Фабель понял, почему Кольски не понравился его визит к Илмазу. Седьмой отдел сам втихаря зачем-то разыскивает Клугмана. Клугман сам по себе меня мало интересует. Я пытаюсь найти убийцу молодой проститутки, которая снимала квартиру Клугмана. Мы практически ничего не знаем о ней, кроме клички Моник. Илмаз, не поднимая глаз на комиссара полиции, сделал несколько глотков кофе. На имя Моник он никак не отреагировал. «Моник работала на вас?» — спросил Фабель. «Прямо или через Клугмана?» «Нет, герр Фабель. Моей служащей она не была». «Послушайте, герр Илмаз, ваши дела меня нисколько не интересуют. Моя единственная цель — поймать серийного убийцу до того, как он убьет еще кого-нибудь. Поэтому все, что вы мне скажете, останется строго между нами». «Ценю вашу сдержанность, герр Фабель. Однако вынужден повторить, эта девушка на меня не работала ни прямо, ни косвенно. Что бы обо мне ни говорили, я не зарабатываю на дешевых нелегальных проститутках. Возможно, Клугман был ее сутенером по собственной инициативе, так сказать, независимый приработок. Теоретически возможно. Однако на самом деле я совершенно не в курсе. Клугман не входит в число моих людей, хотя ваши коллеги из седьмого отдела упрямо настаивают на противоположном. Но признайтесь, человек с его прошлым... Разве такой человек не полезен для вашей организации? Герр Гаупткомиссар, до настоящего момента мы были предельно откровенны друг с другом. Продолжим в том же духе. Поэтому, опять-таки строго между нами, я скажу так. Клугман для меня не такая уж большая находка. Да, его специфический опыт выглядит заманчиво полезным. Однако на нашей стороне никто ему никогда не доверял и доверять не будет. Бывший полицейский для нас на всю жизнь меченый. Илмаз отхлебнул кофе и продолжал. Мой кузен Ерсин использовал Клугмана как умного вышибалу, как смекалистого, мускулистого, обученного всем приемам борьбы парня. Дальше этого не шло и пойти не могло. Много ли он получал, вышибалый? Мог ли он, человек избалованный, прожить на одну зарплату? Ну, моя организация в городе не единственная, герр Фабель. Официально он работал помощником управляющего в одном из наших клубов в Парадизе. Зарплата более или менее. И там все по закону. Илмаз хитро улыбнулся, сделал еще глоток кофе и добавил. Или почти по закону. Мы предполагаем, что в квартире девушки стояла скрытая видеокамера. Правда, пленок мы не нашли. Вот вы сказали, что дешевая проституция не ваш бизнес. По нашему мнению, эта Моник принадлежала к категории дорогих дамочек. Возможно, ее использовали как наживку, чтобы шантажировать солидных клиентов. И это уже бизнес вашего уровня. Илмаз вздохнул и откинулся на спинку кожаного кресла. «Знаете, герр Фабель, мне даже скучно. Повторяю вам в третий раз. Ни про эту девушку, ни про какие-то сутенерские или иные неприличные дела Клугмана я ничего не знаю и знать не хочу». Он сделал паузу, словно решая, как вести разговор дальше, агрессивно или миролюбиво. Явно решив в пользу разрядки напряженности, он как бы рассеянно улыбнулся и сказал: «Позвольте мне объяснить вам мою нынешнюю позицию. Я прожил в этой стране больше половины своей жизни. Приехав сюда, я очень быстро убедился, что для турок-гастарбайтеров здесь открыты считанные двери. Моей открытой дверью оказался мой двоюродный брат Ерсин. Добрых 20 лет я сотрудничал с ним и с его организацией. В последние 10 лет я сделал все, чтобы эта организация все меньше и меньше конфликтовала с законом. Теперь, когда Ерсин мертв, я хочу покончить с прошлым и полностью легализовать нашу деятельность. Но давайте будем честны. Вы по-прежнему контролируете большую часть торговли наркотиками в Гамбурге. Я надеюсь, вы не ждете от меня подтверждения вашим словам, — холодно улыбнулся Илмаз. Знаю, ваш Бухгольц малюет меня этаким турецким Аль Капоне. Лестно, конечно. И очень далеко от правды. Да, не скрываю. Закон я нарушал и нарушать продолжаю. Но если в моих действиях есть криминал, то исключительно по неволе. Я не какой-то врожденный злодей. Хотите верьте, хотите нет. Я человек высокой морали. Просто наши с вами понятия о чести и правосудии не во всем совпадают. Иногда мне даже кажется, что гаупткомиссара Бухгольца больше всего раздражает то, что не он, а я, турок и, по его мнению, отпетый негодяй, вывожу из игры преступную организацию Улугбая. У него за столько лет не получилось, а у меня получается. Согласен. Ерсин и шантажом не брезговал, когда надо было заручиться поддержкой большой шишки или вытрясти деньги из какого-нибудь богатея. Но мне такие методы всегда претили. Илмаз внезапно встал, прошел через весь зал и взял что-то с мраморной каминной доски. Вернувшись, он протянул Фабелю фотографию в рамке из массивного серебра. Улыбающийся мальчик лет 14. За подростковой округлостью лица уже угадывался будущий энергичный очерк скул, как у Илмаза. «Ваш сын?» «Да, Йохан. Немецкое имя для большого будущего в Германии. По-турецки говорит с трудом и с убийственным немецким акцентом. Я, герр Фабель, так и планировал его, с самой колыбели, начиная с имени. Грядущий состоятельный бюргер. Клянусь всем святым, когда наступит его час вступить в семейное дело, это дело будет на 100% легально. Честный бизнес честного немца Йохана на благо Германии». Возвращая фотографию, Фабель сказал: «Знаете, я вам верю, герр Илмаз. Однако от будущего изюма во рту не становится слаще. Пока что вы по-прежнему травите наркотиками детей и ведете уличные войны с украинцами». Илмаз сердито набычился. «Про какие войны с украинцами вы говорите? С этим решительно покончено». «Разве не они главные подозреваемые в убийстве вашего двоюродного брата?» Илмаз криво усмехнулся, со спокойным вызовом глядя в глаза Фабелю. — Герр Фабель, вы не обидитесь, если я скажу прямо, что я про вас думаю? Фабель, немного шокированный и озадаченный, произнес. — Ладно, валяйте. — Вы полицейский и уже в довольно большом чине. Я нутром чувствую, полицейский вы честный и прямой. К тому же просто умный человек. Однако свои функции вы понимаете предельно упрощенно. Впрочем, функции для вас неприятное слово. Вы предпочитаете говорить о долге с чертовски большой буквы. Своей миссией вы считаете защищать невинных и ловить мерзавцев вроде меня. Или кровавых психопатов и прочих гадов, которые не различают, где добро и где зло. Для вас вся правда жизни заключена в законе. Он ваш щит, и других вы защищаете этим же щитом. И в чем же моя наивность? Чем плохи закон и порядок? Закон и порядок — дело хорошее. Да только вы все упрощаете. У вас моральный дальтонизм. Только черное и белое. Для вас даже серое слишком пестрое. Вы на стороне добра, а люди вроде меня на стороне зла. Многие из ваших коллег, к счастью, лучше разбираются в оттенках. Потому что оттенки ведь существуют. И не замечать их — большая наивность, чтобы не сказать хуже. Фабель на секунду сдвинул брови и рубанул. Вы хотите сказать, что к смерти Улугбая имеют отношение полицейские, которые разбираются в оттенках? Герр Фабель, я одно хочу сказать. В мире происходит много такого, чего Дон Кихоты вроде вас не замечают и не понимают. Поэтому при всем моем уважении к вам я считаю нужным посоветовать. Не впутывайтесь не в свое дело. Илмаз встал. Не обижайтесь на мои слова. Это сказано с лучшими намерениями по отношению к вам. А что я не смог ответить на ваши вопросы про Маник, мне искренне жаль. Фабель поставил кофейную чашку на стол. Герр Илмаз. На свободе разгуливает монстр, которому нравится вырывать легкие из тела еще живых женщин. В этой ситуации я готов принять помощь откуда угодно и от кого угодно. Если вы можете подсказать мне хоть что-нибудь полезное, знаете, лгать полиции стало для меня с годами второй натурой. Тут я мастер мирового класса. Но в данном случае у меня нет ни малейших причин лгать. Я действительно ничего не знаю и ничем вам помочь не в состоянии. Я и слышать не слышал про Маник или про какие-либо шашни Клугмана с ее участием. Илмаз сделал паузу, словно прикидывая что-то в голове. Давайте договоримся так. У меня ваш маньяк тоже не вызывает симпатии. Я прикажу своим ребятам вникнуть в это дело. Как вы понимаете, у них могут найтись источники, полиции недоступные. Да и спрашивать они умеют строже, чем полиция. Обещаю. Узнаем что-либо занятное, непременно вам сообщу. Илмаз лично проводил Фабеля до парадной двери. Уже стоя на пороге, Фабель сказал. «Вы так упорно говорили о своем желании стать честным бюргером. Отчего же вы тянете? Зачем уходить частями? Не лучше ли одним махом покончить с прошлым?» Илмаз рассмеялся. «Какой вы шустрый! Сразу видно, что вы не бизнесмен. Любой экономический консультант вам объяснит, диверсификация должна мощно фундироваться, основным видом деятельности компании. Когда новые сферы нашей деятельности, строительство и операции с недвижимостью, станут приносить стабильные доходы, сравнимые с тем, что мы сейчас имеем, вот тогда я скажу: «Баста, отныне я всем легалом легал». Он вышел на крыльцо вместе с Фабелем и оглянулся на дом. «Как вам мое жилище, герр Фабель?» «Приятный особнячок. Построен в 20-е годы уже прошлого века. Его архитектор много чудесных домов построил, в основном тут, в Роттербауме. Немецкий архитектор с прекрасной репутацией. Его мастерская была одна из ведущих в Германии того времени. Богатый, уважаемый и преуспевающий человек. Никаких левых дел». Илмаз лукаво покосился на Фабеля. «Одну только промашку сделал архитектор. Родился евреем. Умер в концлагере Дахау. Уморили. Параграф у них был в законе такой, про евреев. Убивать их они считали своим долгом. А человек был честный, талантливый и знаменитый. Потому-то, герр Фабель, я между законом и моралью не тороплюсь ставить знак равенства, как бы не ошибиться. Да и немцам мне никогда окончательно не стать. Насмотрелся я на них со стороны, и в полные немцы меня не тянет. Впрочем, никто и не приглашает. А вот сын моего печального опыта не имеет, ему и карты в руки. Пусть начинает с чистого листа. Я же так и останусь более или менее посторонним. И посторонний элемент в моей деловой деятельности, возможно, до самого конца останется. Ладно, герр Фабель, всего вам доброго. И удачи вам в охоте за этим негодяем». Из машины Фабель позвонил в комиссию по расследованию дел об убийстве. Он уже успел озадачить Марию поисками Джона Максвейна. Человек с таким именем и такой фамилией в Гамбурге, что прыщ на лице, и не захочешь, а заметишь. Нечего ждать, пока Отто переберет старые счета. Мария должна быстро справиться с задачей. И действительно, Вернер Мейер сообщил, что они уже установили адрес Джона Максвейна где-то в Харвестехуде. Теперь собирает про него более подробную информацию. «Тот шеф для вас еще сюрпризец», — сказал Вернер Мейер. «Звонил гаупткомиссар Зюльберг из Куксхавена. Просит вас срочно перезвонить, у него там пара случаев ритуального группового изнасилования. Он полагает, что это может быть как-то связано с нашим серийным убийцей. Ну и еще настырная журналистка Ангелика Блюм опять разыскивает вас». «Ладно, скоро буду в управлении», — сказал Фабель. Заводя мотор, он заметил в боковом зеркале стройную, длинноволосую, хорошенькую блондинку, ядреную и дьявольски молодую. Он хмыкнул и задержал на ней взгляд. Где-то он ее раньше видел. Или только кажется. В густом баритоне на том конце провода было что-то приятное. За вполне литературным произношением «нет-нет» да проскальзывала милая фабелевскому сердцу нижненемецкая нотка. Он ведь вырос в окружении этого диалекта. Буквально через несколько фраз Фабель уловил, что полицейский из провинции умный малый. «Итак, гаупткомиссар Зюльберг», — сказал Фабель, — «вы полагаете, что есть какая-то связь между преступлениями в ваших краях и убийствами, которые я расследую? На чем основано ваше подозрение?» «Это, собственно, только догадка. Но за нее веские аргументы. У меня тут два случая. Одной молодой женщине повезло, и она в городской больнице, вторая в морге. Убита?» «И да, и нет. Формально сбита случайно грузовиком, но, по сути, это убийство. и погибшая, и та, что в больнице, были под воздействием гипногаллюциногенов, которые они проглотили не по своей воле. Наркотики, подходящие для группового изнасилования? Да. Результат анализа однозначный. Обе получили один и тот же коктейль. Обеих девушек распинали за запястья и лодыжки, а насиловали в согласии с каким-то ритуалом. По сводкам уголовного розыска я помню детали двух убийств, которые вы расследуете. Мне сразу бросились в глаза параллели. Вторая жертва, которая сейчас в больнице, была вчера у кузины в Гамбурге. В ночном клубе в Санкт-Паули познакомилась с парнем. Он дал ей бутылку минеральной воды. Очевидно, к ней был подмешан наркотик. Девушке врезался в память странный солоноватый вкус. Так что началось все в Гамбурге. Значит, ваша юрисдикция. Фабель усмехнулся. Этого провинциала на казе не объедешь, знает свое дело. А из чего вы заключили, что в изнасилованиях был ритуальный элемент? Думаю, вы понимаете, что эта фармацевтическая дрянь крепко отшибает память. Но у моей девушки остались смутные воспоминания о том, что ее привязывали к чему-то вроде алтаря. Она вроде бы даже статую там какую-то видела. Большое спасибо за звонок, герр Зюльберг. Ваше сообщение стоит самой тщательной проверки. С нами работает судебный психиатр фрау доктор Экхарт. Вы не против, если я прихвачу ее с собой? Зюльберг ничего против не имел, и они договорились о встрече на следующий день.